Глава шестая. «Ярцева, проходите!» Пригласила меня девушка, занимавшая сейчас место секретаря в кабинет директора. Сидела на стуле приемной и в волнении ожидала, когда меня позовут. Это место самое удачное из тех, что мне удалось найти. Зарплата тут хорошая, хотелось бы сюда попасть. «Давай, Линка, ты все сможешь», — настраивала я сама себя по пути в кабинет. Перед входом оправила юбку-карандаш, осмотрела еще раз блузку. Кажется, все в полном порядке. Смело шагнула навстречу потенциальной работе. «Добрый день», — поздоровалась я с директором. «Проходите». Мужчина указал на кресло напротив себя через стол. Я прошла под его пристальным взглядом по ковру и скованно села. Посмотрела на него в ожидании. «Представьтесь, как зовут? Откуда вы родом?» «Меня зовут Алина Ярцева. В вашем городе я недавно. Приехала из Астрахани». «Вот как». Поднял вверх белёсые брови он. «И каким же ветром вас принесло сюда?» «Это личное», — ответила, вежливо улыбнувшись. «Ясно», — усмехнулся он. «Любовь привела. Дело молодое. Итак, где работали раньше?» «Нигде, если честно», — сказала, не пряча глаза. «Ничего тут нет стыдного. Я только закончила учиться». «Образование?» «Техникум, художник. Графика, рекламы, баннеры, обложки книг». «Очень интересно. А секретарем скучно не будет с такой творческой профессией?» «Не будет. Иначе бы не пришла. Я серьезно настроена». «Уверены?» Вдруг уставился он на меня в упор. «Вам так нужна эта работа?» «Очень нужна», — ответила я просто. Мужчина еще какое-то время сканировал меня, потом сказал. «Подойди ближе». Не чувствуя никакого подвоха, я поднялась и подошла к нему, остановившись в паре шагов от его кресла. «Ближе», — сказал он, внезапно подавшись вперед и притягивая меня за бедра к себе. «Ну что брыкаешься? Глупенькая, что ли?» Накрыла паника. Уже даже не помню, что я говорила и как пиналась и царапала лысину мерзкого мужика, но выскочила из кабинета, пока в спину мне летел злобный вопль. «Пошла отсюда, сука бешеная! Не пускай сюда эту идиотку!» Мне уже было плевать на то, что я потеряла очередную работу. Я просто неслась на каблуках, не разбирая дороги в сторону дома, размазывая слезы по щекам. Но почему мужчины считают, что вправе обращаться так с нами, если мы ниже их статусом? Обидно. Я ведь не давала повода думать, что со мной можно вот так. «Алина! Аля!» Кто-то окликнул меня, и я вздрогнула, выпав из мыслей. Завертела головой в поисках того, кто меня зовет. В таком состоянии, в каком я пребывала сейчас, я меньше всего хотела бы с кем-то общаться. Глаза сморгнули слезы и сфокусировались на сером «Форд», за рулем которого сидел Вадим и кричал мне в пассажирское окно. «Ты чего не слышишь-то? Кричу-кричу, а она бежит, как с пожара на шпильках». «Прости, я...» Задумалась. «Садись», — постучал он по сиденью ладонью. «Отвезу, куда скажешь». Прошла по тротуару к дороге и взялась за ручку заботливо открытой для меня двери. «Куда едем, шеф?» «Домой». «Вас понял». Когда я села ближе, он разглядел на лице слезы. «В чем дело? Тебя кто-то обидел?» — спросил Вадим, выезжая на дорогу. «Скажи мне, что это за черт, и я засуну его хвост ему в задницу и копыта завяжу узлом». Невольно засмеялась, представив эту картину. «Так и?» — настырничал мой внезапный ямщик. «Я была на собеседовании. Оно прошло неудачно», — схлипнула я. «Ты из-за этого плачешь?» — изогнул бровь парень. «Извини, но это сродни, я сломала утром ноготь, а потом наступила в лужу». Он протянул руку и открыл бардачок, доставая оттуда пачку бумажных платков. «На!» — протянул мне их Вадим. Я взяла платки и, вынув один, воспользовалась по назначению. «Так ты расскажешь, или это тайна мадридского двора?» Да, я просто... подралась с потенциальным начальником. Выпалила внезапно даже для себя я. Своими огромными синими глазами парень уставился на меня, забыв о дороге. «Что ты сделала?» Еле сдержал он смех. «Не смешно», — сказала я обиженно. «Извини». Еле подавил он свою улыбку, настырно рвавшуюся наружу. «Вот так». Подрала его, кажется, даже пнула. Сказала я зло, вспоминая этого омерзительного толстяка. Так ему и надо. «Он что, руки распустил?» Уже серьезно спросил Вадим, сжав руль так, что побелели костяшки пальцев. «Уже неважно. Я не хочу об этом говорить. За дело получил». Парень лишь хмыкнул, и дальше мы ехали в полной тишине. Возле подъезда он повернулся ко мне. Поездка заняла совсем мало времени, и слезы просто не успели высохнуть. Да и я сама не так, чтобы успокоилась. Все же обидно. «Выпей воды», — протянул мне бутылку он. Молча взяла воду, отвинтила крышку и сделала пару глотков. Ну, как-то легче вообще не стало. Даже вода мне казалась сейчас поганой на вкус. Если уж я начала плакать, то меня трудно остановить. Очередная слеза скатилась по щеке и сиротливо упала на колени. Парень протянул руку и стер дорожки от слез моего лица. Мы уставились друг на друга. Время будто застыло, прекращая свой бесконечный бег. Будто ничего не существует в этом мире, кроме его рук и нереальных синих глаз. В какой-то момент я поняла, что он оказался слишком близко и потянулся к губам. «Ау!» — тихо сказал он, когда я от всей души ударила его по животу бутылкой и отпрянул от меня. «Воду забери. Я напилась. Спасибо, что подвез», — сказала ему недрогнувшим голосом. Вадим машинально забрал бутылку, глядя на меня из-под бровей. «Пока», — кинула ему и выскочила из машины. Птицей взлетела по ступенькам подъезда и, быстро отыскав ключи от домофона, залетела внутрь, чувствуя на спине взгляд этих синих глаз.